Глава 14. Денис. Избавиться от шеи оказалось сложнее, чем выплатить ипотеку и 3 кредита простому рабочему. Ко мне стали закрадываться подозрения, что если бы девушка родилась в нашем мире, то непременно пошла бы работать коллектором или оператором. По 10 раз на дню предлагающим каждому абоненту бесплатное обследование в недавно открывшемся диагностическом центре. Эта дамочка никак не желала отстать от нас. И я догадался, что у нее на наш счет уже созрел план. Шея начала издалека. «Ты уникальный человек, и на тебе лежит великая ответственность». «Нет, Дарт Вейдер, тебе не завлечь меня своим светящимся мечом и лживыми речами», прошептал под нос я, понимая, что мою шутку все равно никто не оценит. Однако Мэй засмеялась. «Я посмотрела некоторые твои воспоминания о героях прошлого и нахожу аллюзию смешной». Мы давно брели через золотое поле. Неудивительно, что у лисицы появилось желание побольше узнать обо мне и моем мире. Я встрепенулся, вспоминая, что одну мысль спрятал подальше. Мысль о том, что меня заберут из этого мира, и Мэй останется в ветрах Востока одна. Это осознание было надежно заперто, а моя подруга по-прежнему пребывала в неведении. «Только это не историческое событие. Так выглядит наша культура. Мы придумываем истории и целые миры, чтобы передать знания грядущим поколениям, помочь нашей психике восстановиться или просто увлекательно провести время». Мэй ухмыльнулась. «Ты так говоришь о вашем фольклоре, как будто в нашем мире нет ничего похожего. Мне мама и папа на ночь сказки рассказывали, между прочим. Просто у тебя такие яркие образы в голове, что они слишком напоминают историческую хронику. Должно быть, ты большой фантазер». Шиа, шедшая рядом, явно была расстроена тем, что сначала ей не дали договорить, а сейчас мы ведем уже свой разговор, без ее участия. Еще чуть-чуть, и она бы начала размахивать руками у меня перед лицом. «Прошу нас извинить, Шиа», — поспешно отозвался я. «Но я уже дал понять, что не пойду с тобой на баррикады. У нас свой путь, и у меня есть план, как помочь этому миру. Боюсь показаться грубым». «Да послушай же меня! Я иду к императору и записана на аудиенцию к нему. Увидев, что магические создания и люди умеют создавать единое сознание, от которого выигрывают обе стороны, император захочет вмешаться и...» Я вздохнул. Колосси злаков щекотали лодыжки и сбивали с мыслей. «И что тогда? Вергнет империю ветра в войну? Откажется от перемирия и политики невмешательства? А может, соберет послов из всех стран и покажет чудесный цирковой номер «Мальчик и лисичка»? И тогда люди вдруг разом подобреют, раскаются и перестанут убивать невинных существ, как по щелчку?» Шиа сузила глаза, готовясь выдать обидные слова. А потом разом обмякла и продолжила шагать по инерции. «Император — мудрый человек. Он решит эту проблему. Надо лишь убедить его, что за магических животных стоит бороться, что игра стоит свеч. Вы измените мир. Пожалуйста!» Мэй смотрела на девушку, не отрываясь. «Я с самого детства мечтал завести лису. Едва прочитал роман Джерри Мортира. Книжная Мэй вызывала братские чувства, желание защитить ее и уберечь от бед. В какой-то степени Мэй и была моим детством. Помню, как мы пришли с родителями в зоопарк, и я все ждал, когда же заговорит одна из грустных лисиц по ту сторону клетки. И тогда я бы ее спас». Отвлек внимание прохожих каким-нибудь эффектным жестом. Перевернул бы фургончик с сахарной ватой или бросил бы в воздух всю ту мелочь, которую мне давали на карманные расходы. А сам незаметно похитил бы пленницу, пока посетители увлеченно дрались за мои 2-рублевые, 5-рублевые и 10-рублевые монеты. И вот я вырос, и передо мной настоящая Мэй, живая. Смертная. и, что гораздо хуже, еще и внезапно смертная. Я не могу подвергать кицуне такой опасности. Я не знаю, как отреагирует император на наше появление. Он может попытаться отобрать у меня Мэй в надежде завладеть ее дарами и возможностями. Если уж обращаться за помощью к правителю, то гораздо позже. Тогда, когда Мэй сможет за себя постоять, когда научится пользоваться своим даром. Ты же сама видела, что произошло на площади, когда обезумевшая толпа стала напирать. Да ее бы разобрали на сувениры. Шиа не нашла, что ответить. Похоже, с нее раньше никто не сбивал спесь. Да кто она такая, раз привыкла, что ей все подчиняются? Я решил остановиться на версии, что она одна из бывших командующих воительниц Солнца. Некоторых девочек родители отдавали в этот женский отряд вместо школы. До летней резиденции императора еще 2 месяца пути. И это минимум, если без приключений. Мы можем просто, ну, двинуться в том направлении. А там будь что будет. Оригинальный сюжет, где Мэй и Минш учились работать в паре и оттачивали мастерство под руководством чутких монахов, потребовал от персонажей годы тренировок, после чего герои наконец учились пользоваться своими способностями и вырастили боевую мощь. С другой стороны, Мэй за эти несколько дней овладела теми же навыками, которыми ее изначальная книжная версия за пару лет. «Я рассмотрю вариант аудиенции у императора, но сначала мне бы хотелось с ним познакомиться и убедиться в чистоте его помыслов». Эта фраза для местных жителей звучала не менее кощунственно, чем крики «Всевышнего не существует! Он просто выдумка! Давайте лучше танцевать!» в стенах церкви моего мира. Но Шиа не стала возмущаться. Это меня беспокоило. Как будто она окончательно отчаялась и была готова услышать вообще все, что угодно, лишь бы получилось исправить собственный мир. «Недавно я нашла информацию о своей семье в фамильной библиотеке. Свиток был жутко пыльный, старый и лежал глубоко в архиве. Не думаю, что его прочитало много людей. На гербовой бумаге, посвященной моему роду, среди основателей были указаны оборотни. Это значит, что в моих жилах течет кровь людей-перевертышей, тех, кто может по своему желанию обращаться в животных. Выходит, я тоже магическое создание. Мои родители умерли, когда начались беспорядки во время переворота, и меня воспитывали дядя и тетя. Возможно, у меня осталась еще родня, и они в опасности. Да все, кто носит в себе магию в этом мире, сейчас под угрозой». Это откровение расставило все точки над «и». Для Шии магические создания — это буквально дальние родственники, которые оказались в беде. Возможно, девушка надеется найти свою родню. А еще она наследница одного из 500 благородных родов, раз кто-то составил подобный свиток для ее семейства.